Гатри. В ту ночь он сидел в их спальне, пока они не уснули, и даже думать не хотел о том, что им снится. Наутро, а это было воскресенье, после того, как они обсудили вчерашнюю ночь в темноте, после завтрака мальчики могли рассказать больше, потому что при свете дня уже не так боялись. Затем он поехал на Гам-стрит на юге Холта в старую лучшую часть города. Красивый район, усаженный американскими кленами, вязами, каркасом и кустами сирени вдоль дворов и ухоженных газонов, хотя в начале весны зелень только начала проклевываться. В одном-двух кварталах к западу у методистской церкви зазвонили колокола. Затем к мессе позвали у католической в квартале на востоке. Гатри вышел из пикапа и подошел к белому дому, обшитому сайдингом в накрой, взошел на крыльцо и постучал в дверь. Вскоре дверь распахнулась. Выглянула миссис Бэкман. Приземистая и квадратная, она уже казалась озлобленной. На ней было домашнее платье и тапочки с открытым мыском, а прическа жестко уложена лаком. «Ты!» — проговорила она. «Тебе что надо?» «Скажите Расселу выйти сюда», — сказал Гатри. «С чего бы?» «Хочу с ним поговорить». «Он не обязан с тобой говорить». Она держалась толстой рукой за ручку двери. «Здесь не школа. Ты здесь никто. Чего бы тебе просто не убраться к чертям?» «Скажите ему выйти. Я хочу с ним поговорить». «Дорис!» — раздался изнутри мужской голос. «Закрой эту чертову дверь! Сквозняк!» «Лучше выйди-ка сюда!» — позвала она. Она даже не повернула головы, когда говорила это. Вместо этого пристально следила за Гатри. «Выходи!» — повторила она. «Кто там?» «Он!» Послышались шаги, ее муж появился в дверях. «Чего он хочет?» «Опять за Расселом!» «В чем дело?» «Он не сказал, в чем дело!» Гатри смотрел на пару в обрамлении дверного косяка. Высокий и худой Бэкман в белой рубашке и черных матовых штанах с газетной страницей в руке, нависший над толстой коротышкой женой. «В чем дело, Гатри?» «Твой сын вчера издевался над моими детьми. Я намерен поговорить с ним об этом». «Какого черта ты теперь несешь? Сегодня воскресенье, утро. Нельзя оставить его в покое хотя бы в воскресное утро?» «Скажи ему выйти сюда», — настаивал Гатри. Бэкман присмотрелся к Гатри. «Ладно, ей-богу», — проговорил он. «Посмотрим, в чем тут дело». Повернулся к жене. «Сходи за ним». «Он еще спит». «Так подними». «Он не имеет права сюда приходить», — возмутилась она. «Как он смеет?» «По-твоему, я не знаю. Делай, как говорю». Она ушла, и вскоре Бэкман вошел в дом и закрыл дверь. Гатри ждал на крыльце. Он оглянулся на улицу и тротуар, на деревья с набухавшими почками у парковки, на большие дома, тихо и мирно стоявшие через дорогу. Сосед, Фрейзер, вышел в воскресной одежде из своего белого дома, постоял минутку на крыльце, достал сигарету, закурил. Он огляделся, увидел Гатри и кивнул ему. Гатри кивнул в ответ. Вышла миссис Фрейзер, муж указал ей на какую-то клумбу перед домом, они сошли с крыльца, миссис Фрейзер нагнулась, чтобы рассмотреть всходы. Затем подняла голову, сказала что-то мужу, тот ответил. Они все еще тихонько беседовали, когда Бэкман вернулся на крыльцо. Сын-здоровяк шел за ним, миссис Бэкман выкатилась последней. Вдыхая утреннюю прохладу, все они встали на крыльце, ограниченном перилами. Гатри стоял напротив. Мальчик был в джинсах и майке, босиком, он только проснулся. «Итак», — начал Бэкман, обращаясь к Гатри, — «скажи ему в нашем присутствии, в чем дело? Чего, как ты утверждаешь, стряслось?» Гатри обратился напрямую к мальчику. Его голос звучал напряженно, сдавленно. «Ты зашел слишком далеко. Теперь ты издеваешься над моими детьми. Ты и этот парень Мерфи. Прошлой ночью ты вывез их за город и напугал. да к тому же решил, что будет умно снять с них штаны и заставить идти домой пешком. Они еще совсем маленькие, им всего 9 и 10 лет. Они ничего тебе не сделали, они все мне рассказали. Ты просто трус, верно? Если имеешь что-то против меня, приди и поговори об этом со мной. Оставь в покое моих детей». «В чем дело?» — насторожился Бэкман. «Че он говорит? Ты что-то знаешь об этом?» «Не знаю я, что он говорит», — ответил парень. «Понятия не имею, какого черта он несет. Опять завирает, как обычно. Я даже не знаю его детишек». «Еще как знаешь», — сказал Гатри. Он едва не лишился дара речи. Сам слышал, какой сдавленный у него голос, едва мог им владеть. «Ты опять врешь. Ты прекрасно знаешь, о чем я». «Да не знаю я его детей!» — вскричал парень. «Не узнал бы, поставь он их сейчас передо мной! Вечно он всех собак на меня вешает! Гоните его отсюда!» «Ах ты, мерзавец!» — возмутился Гатри. «Снова врешь!» На этом разговор закончился. Гатри подлетел к парню, схватил его за грудки. «Ах ты, жалкий сукин сын! Оставь моих детей в покое!» Гатри толкнул парня к передней стене дома, сцепив кулаки под его подбородком. «Еще раз тронешь моих детей!» Но Бэкман тоже полез в драку, схватил Гатри за руки. «Отпусти его!» — заорал он. «Отпусти! Предупреждаю!» — кричал Гатри все еще сдавленным, не своим голосом, лицо в считанных дюймах от лица мальчишки. «Черт бы тебя побрал!» Он тряхнул парня, его голова ударилась о стену дома, глаза вспыхнули тревогой, удивлением и гневом, подбородок приподнялся над кулаком Гатри, голова откинулась. Он встал на цыпочки, его руки вцепились Гатри в запястье. «Отпусти, черт!» — орал Бэкман. Его жена била Гатри по спине, драла его куртку ногтями, верещала что-то неразборчивое, даже не слова, а просто издавала гневные пронзительные вопли. Бэкман все еще цеплялся за руки Гатри, затем прекратил, замахнулся и ударил его в скулу. Гатри завалился на бок, таща парня за собой. Очки у Гатри сломались и свисали с одного уха. Бэкман наклонился и снова размахнулся, ударив его над ухом. Соседи Фрейзеры все видели. Миссис Фрейзер побежала в дом звонить в полицию. Ее муж спешил через двор, разделявший два дома. «Хватит!» — кричал он. «Хватит, мужики, прекратите!» Гатри поднялся, оттолкнул мальчика, и Бэкман снова обрушился на него, дико размахнувшись, но Гатри поднырнул под его руку и ударил его под кадык в открытую горловину белой рубашки. Бэкман упал на спину, задыхаясь. Его жена заорала и попыталась помочь ему встать, но он ее оттолкнул. Мальчик ринулся на Гатри сбоку, опустив голову, сбил его с ног. Они ударились о перила, и Гатри услышал, как в боку у него что-то щелкнуло, а затем они упали, мальчик поверх него. Гатри боролся с мальчиком на полу крыльца, а Бэкман поднялся, снова подошел, наклонился над сыном, улучил момент и ударил Гатри в лицо. Гатри отпустил парня, и отец с сыном начали бить его вместе, лупили, пока он пытался перекатиться и закрыться. Когда они прекратили, миссис Бэкман бросилась вперед и пнула его в спину. Гатри перекатился к ней лицом, и когда она размахнулась, чтобы ударить его снова, поймал ее за ногу, отчего женщина резко села на пол, платье ее задралось до ляжек, и она просто сидела и вопила, пока муж не поднял ее на ноги и не сказал заткнуться. Она пришла в чувство и поправила платье. Гатри поднялся на колени, встал. Его лицо было перепачкано кровью из-за разбитого носа и брови. Нагрудный карман куртки был оторван, болтался как язык. Гатри пытался отдышаться. Один глаз уже оплывал, бок болел там, где он ударился о перила. Он огляделся, чтобы найти очки, но не увидел их. «Мужики!» — увещевал Фрейзер. «Угомонитесь, так не дело!» «Гатри, лучше убирайся отсюда», — сказал Бэкман. «Предупреждаю, ты сукин сын», — задыхаясь, проговорил Гатри. «Лучше уходи, а то еще добавим. Скажи своему сыну, «Ничего я ему не скажу! Оставь его в покое!» Гатри оглядел их. «Лучше скажи, чтобы он больше не смел трогать моих детей. Я вас всех сейчас предупреждаю». «Погодите!» — оборвал их Фрейзер. «Послушайте, мужики!» Тут на синей машине шерифа подъехал Бат Силли, поспешно выбрался из нее, оставив дверь открытой, подбежал к дому. Это был тучный краснолицый мужчина с тугим животом. «Что здесь происходит?» — спросил он. «Не похоже на встречу воскресной школы!» Он вступил на крыльцо и оглядел их. «В чем дело? Кто-нибудь мне скажет?» «Гатри напал на моего сына», — сказал Бэкман. «Пришел утром прямо к дому, поднял переполох из-за какой-то брехни про своих детей, вызвал моего сына на улицу и напал, но мы его угомонили». «Все верно, Том. Так все было». Гатри не ответил. Он все еще смотрел на Бэкманов. «Не смей больше их трогать», — проговорил он. «Я только раз тебя предупреждаю». «Я что, обязан это слушать?» — спросил Бэкман шерифа. «Это мой дом! Я не обязан слушать это дерьмо на своем крыльце!» «Вот что я скажу», — ответил Бат Силли. «Вы все трое приезжайте-ка ко мне в участок. Там и обсудим. Том, ты поедешь со мной. И, Бэкман, вы с сыном поедете за мной на своей машине». «А как же я?» — спросила миссис Бэкман. «Он и на меня напал». «Вы тоже поедете», — ответил шериф. «С ними в машине».